Да, и отчего же они собирались его спасать? Виллу не сдавалось, пытаясь вывести преступников на чистую воду. Да откуда им было знать, какие опасности есть в вашем мире? Конечно же, они вооружились по максимуму, чтобы быть готовыми к любой угрозе. Калиб не стал стоять в стороне и тоже подключился к оправданию своих друзей. Слышала, они просто хорошо подготовились. Голос Корнелии так и сочился ехидством. Хорошо, чуть не прорычала Виллу. Вы нашли своего друга, а теперь может возвращаться обратно. Виллу, это невежливо, вот так вот выгонять их. А куда ты предлагаешь деть эту толпу? В ресторан твоей семьи? О, отличная идея. Заодно и накормите повстанцев. Вы же проголодались. На вопрос Виллу некоторые не особо далекие личности положительно закивали головами и начали потирать живот в предвкушении халявной еды. Хайлин накинула взглядом толпу в полтора десятка бандитского вида рыл, и ее энтузиазм и желание помочь повстанцам сильно поостыли. Может, Хайлин попыталась придумать причину, по которой всю эту толпу не надо будет тащить в ресторан. Нет-нет, Хайлин, как же мы оставим этих бравых бойцов с тиранией голодными? Ведь бороться с тиранией на голодный желудок невозможно. В словах Виллу был просто океан непоколебимой уверенности в своих последних словах, ведь Фобос, который в тирании знает толк, и вообще тиран со многолетним стажем, не раз так говорил, да и сама Виллу в этом убедилась. Гоняться за Фобосом в попытке придушить после ужина было намного легче, а главное продуктивнее, чем перед ним. Но как мы их всех туда проведем? Хайлин, все же нашла лазейку, но ее улыбка быстро померкла, видя хищный оскал Виллу. О, не переживай, Хайлин, мы всем скажем, что это косплееры, и они идут на тематическую вечеринку на тему магического средневековья. Наблюдая за лицом Ян Лин, которая от вида ввалившейся в ресторан толпы уронила поднос, Виллу получала чуть ли не физическое удовольствие. Да и Хайлин тоже радовала своим ликом светлое и чистое сердце Вильгельмина Исканар, приемной дочери вселенского зла, тирана и прочие-прочие Фобоса Исканара. Что это такое? Старушка, по мнению Виллу, смогла освоить телепортацию, так как Виллу даже моргнуть не успела, а та уже из другого конца зала переместилась к ней и начала задавать вопросы. Повстанцы. Виллу невинно похлопала ресницами и вообще постаралась придать своему лицу так называемое выражение лица «натуральная блондинка». Когда Фобос демонстрировал это, Виллу чуть не надорвала живот от смеха, но не признать то, что это работало, не могла. У Ян Лин дернулся глаз. «Я вижу, что повстанцы. Что они здесь делают? Кушают». Виллу продолжила держать режим «натуральная блондинка», чем доводила Ян Лин до белого коленя. Повстанцы же реально кушали. Завалившись в ресторан, некоторые культурные личности заняли свободные слоты, таких было ровно одна штука, Калиб, а вот остальные завалились за уже занятые столики и начали жрать то, что уже было заказано другими людьми. Сами же люди поспешили убраться из ресторана, и по лицам некоторых было видно, что новый сервис им не понравился, и ноги их тут больше не будет. «Я вижу, что кушают. Зачем вы их притащили сюда? Ты вообще понимаешь, что то, что касается меридиана и стражниц завесы, необходимо держать в секрете? Не беспокойтесь». Продолжая поддерживать режим «натуральная блондинка», Виллу продолжила отыгрываться за свои испорченные нервы. «Мы всем сказали, что это люди с тематической вечеринки, посвященной магическому средневековью». Виллу кивнула в сторону Хайлин, которая то бледнее, то краснее объясняла, что это за сброд в ресторане, своему отцу, и сейчас отчаянно сигнализировала Ян Лин, чтобы та пришла на помощь. «И вы же сами говорили, что мы обязаны помочь повстанцам». И уже отключив режим «натуральная блондинка», а за свои слова надо отвечать. Ян Лин посверлила недовольным взглядом Виллу, но ничего не сказала, отправившись решать вопрос с сыном, который уже набрал номер полиции. «Ты все это специально». Подошла Корнелия и обвинительно ткнула в Виллу пальцем. «Правда, Виллу, зачем ты так поступила с Хайлин?» Тарани тоже подошла и смотрела на Виллу с укором. «Это совершенно не смешно, Виллу», — подключила Сирма. Виллу же закипала от негодования. За те дни, пока они тренировались, она начала считать их своими подругами, даже Корнелию. И все шло замечательно, пока они не наткнулись на этого Калиба, а потом и его дружков-бандитов, истинного лица, которых остальные в упор не замечали. А Хайлин так вообще постоянно выдумывала оправдания для этих бандитов. И еще на нее ополчились, стоило попытаться показать, что эти повстанцы из себя представляют. Да и отдать должок старухе, которая ее несколько часов отчитывала за то, в чем ее вины совершенно не было, по мнению Вилла Стойла. А сейчас они все смотрят на нее как на предательницу. А ведь это они ее совершенно не слушают и не хотят видеть, что старуха их просто использует, ничего не рассказывая, и напуская тумана, подталкивая на борьбу с Фобосом. Да какая борьба, будь у Фобоса желание, он бы с ними разделался десятком разных способов, и это не отрываясь от приготовления ужина. А вот если бы отвлекся, тут фантазия Вилла буксовала, но интуиция утверждала, что это было бы что-то, вот просто что-то. И после этого они бы даже помыслить боялись о том, чтобы еще хоть раз перевоплотиться в стражниц. «Да вы что не видите?» Вилла указала на одного из повстанцев, что прятал в своем рванье вазочку. «Это обычные бандиты. Это они поработали там. И в этот раз собирались грабить тот магазин, а не спасать этого колеба. Не надо обвинять других в своих ошибках. И научись уже признавать свою неправоту. Пока ты тут все это устроила, где-то солдаты Фобоса нападают на людей». Корнелия в очередной раз наставила на Виллу обвинительный перст. Остальные стражницы согласно кивали на ее слова. Все же они уже давно дружили, а Виллу знали без году неделя. «Мои ошибки. Я не права. Конечно ты. Не я же». Корнелия явно была в ударе и была крайне довольна собой, так как даже Ирма, что всегда старалась ее подколоть или высмеять, сейчас согласно кивала на каждое ее слово. «Думаешь, справишься лучше?» «Конечно, налажить больше, чем это сделала ты, просто физически невозможно. Вот и делай все сама». Вилла сорвала кулон и бросила его в Корнелию. «Посмотрим, как вы справитесь, если папа за вас всерьез возьмется». Резко развернувшись, Вилла выбежала из ресторана, роняя слезы. Ее опять предали те, кого она начала считать друзьями. «Папа, всерьез возьмется». Ирма смотрела вслед убежавшей Виллу. «Мне одной это кажется странным, не обращая внимания. Она все время вела себя странно. Вот какая нормальная девочка будет носить с собой кирпич». «Тарани», Ирма отвернулась от Корнелии, что рассматривала кристаллу. «Нет, этого не может быть. Она просто пошутила». «Да, ха-ха-ха, ты права. Вилла не может быть дочерью главного злодея. Ее фамилия просто совпадение. Ха-ха-ха, да-да, совпадение. Ха-ха-ха, хватит уже веселиться. Пойдемте разгребать бардак. Что учинила это ненормальное? А кто назначил тебя главной? У меня сердце, значит, я главная. Ладно, ладно, пойдемте, а то Хайлин уже зашивается с разносом еды». Как добежала домой, Виллу не помнила. Ворвавшись в квартиру, она замерла на пороге, не зная, что делать дальше. Ее душила обида от осознания того, что Ирма, Тарани, Хайлин и Корнелия, пусть она и не очень-то старалась, только притворялись ее подругами. Она была им нужна только как пятая стражница, без которой не выйдет пробудить сердце Кондракара. Ей просто пользовались так же, как... «С возвращением, ужин почти готов, так что мой руки...» И тут Фобос увидел стоящую в слезах Виллу. «Виллу, что случилось?» «Папа». Виллу кинула к Фобосу и обняла его и заревела в голос. «Тише, тише, все будет хорошо, я рядом, успокойся». Взяв Виллу на руки, Фобос отнес ее на диван, где устроил у себя на руках, так как Вилла вцепилась в него мертвой хваткой. Немного успокоившись, Вилла осознала, в каком положении находиться, но плюнула на все и устроилась поудобнее. На руках у Фобоса было спокойно и хорошо. «Кто тебя так сильно обидел?» «Это...» Стоило вспомнить о подругах, как к горлу подкатил ком, а в глазах снова защипало, но Вилла взяла себе в руки. «Корнелия, Ирма, Хайлин и Тарани, я хотела им показать, что повстанцы на самом деле какие они, а они не слушали, ничего не замечали, верили этим бандитам, а мне нет». «Хаем, понятно, надо будет заказать саженцы сакуры». «Сакуры? Зачем?» Вилла сбилась с мысли и забыла о подругах. «Как это зачем? Трупы принято под сакурой закапывать». «Трупы? Какие трупы?» Фобос очень выразительно посмотрел на Виллу. «Нет, не надо закапывать Ирму, Хайлин, Тарани и Корнелию». «Ладно, как скажешь, закапывать не буду, так, тазики и цемент». С учетом просмотренного на днях фильма про гангстеров, слова о тазиках и цементе имели для Вилл огромный скрытый смысл и подтекст. «Папа, нет, не надо их закапывать, топить, вешать, сжигать, скармливать монстрам, проклинать, запускать на орбиту». Вилл прервалась так, как Фобос с очень внимательным видом записывал ее слова в блокнотик. «Ты продолжай, продолжай, столько новых идей. Пэ-пэ-а, я серьезно, не надо, брось Виллу, я же просто шучу». Виллу смотрела на Фобоса и понимала, что в этой шутке было намного больше 50% обычных процентов истины, И от осознания того, что ради нее Фобос реально закопает кого угодно, становилось страшно и одновременно приятно. «Я больше не хочу быть стражницей. Дело твое». Я оставила им кулон и ушла. «Пусть теперь сами с этим бандитами разбираются. Вилл, ты просто молча оставила кулон, или отдала, сказав что-то вроде «забирайте или отдаю вам». Я сказала, делай все сама, и бросила кулон в Корнелию. Это плохо, ну, можно и так сказать. Ты передала ей сердце Кондракара, и больше так свободно его силой пользоваться не можешь, но права на сердце у тебя остались, так что в отличие от других ты можешь забрать его силой. Ну и все же подпитка от сердца все же будет идти. И не переживай, мне от того, что сердце у стражниц ни холодно, ни жарко, может даже оно и к лучшему. Тем более, что я вышел на след моей сестрицы, так что скоро передам ей трон, и можно будет не волноваться ни о Кондракаре, ни о Меридиане, ни о других мирах. Ты правда не злишься? С чего бы? Вот если бы ты школу прогуливала, это да, это серьезно. А передача моим потенциальным врагам ультимативного оружия массового поражения – это не повод для серьезного разговора. Да и вообще, должна же у них быть хоть одна миллиардная процента шанса на победу? Все настолько плохо, хуже, чем ты думаешь. Давай заключим пари. Какое? Я за неделю смогу умыкнуть у стражниц сердце Кондракара 3 раза. Если получится, тогда ты неделю моешь посуду. А если нет, хм, 2 недели моешь посуду. Фобос. В руке у Вилла возник концептуальный кирпич. Ладно, ладно, я мою посуду 2 недели. 3. Да хоть 4. Все равно я выиграю. Глава 31. Аватара 66. Пов Олег Павлович Карлов. Жизнь в племени Ришери вещь весьма своеобразная, и тот факт, что они не люди, а точнее стали таковыми из-за экспериментов магов и жизни в этом мире, на это своеобразие влиял не так чтобы сильно. Во всех книгах и аниме, что мне удалось посмотреть, у попавших в другой мир японских школьников с культурой и обычаями аборигенов проблем не было, да и очень многое у них было похоже на их родную культуру. Или они легко принимали обычаи попаданца. Наверное, только с гаремом у меня и есть совпадение с обычными японскими школьниками, хотя нет, у них до постели, даже если иномерянка называлась женой, дело ни разу не доходило. Ну и еще мой гарем состоит только хотя скорее аж из 2 девушек, которые еще и сестры, и отличается тем, что не особо интересуется моим мнением насчет того, кого я бы хотел видеть в этом гареме. Хотя опять же не совсем верно, моим мнением интересуются, но в плане того, кого ты возьмешь третьей женой на Ришури или Рину Рира, попытка чисто для интереса заикнуться о том, что а может вон ту девушку, вылилась в такой поток аргументов, да еще и таким тоном, что желания спорить и возражать не осталось совершенно. Вот только мне третьей жены не надо. На эту парочку здоровья хватает только благодаря тому, что Оверлорд, как он говорит, мне тушку прокачал. Девушки, что называется, дорвались. Я после 2-й ночи с ними, когда они, так сказать, вошли во вкус, чувствовал себя более вымотанным, чем после битвы с медведем-мутантом. А там я по краю, что называется, прошел, выложился на все 120%, а утром удалось удрать только под предлогом того, что надо ящера-мутанта валить и его потроха и тушу тащить в пещеру, тьфу ты, прилипло же. И не сказать, что начал девушек бояться и как последний обычный японский школьник от возможного интима бегать просто. Они слишком настойчиво и даже сказать упорно хотят забеременеть, а я как-то не считаю себя готовым заводить детей. Оверлорд, конечно, говорил, что тут совершенно другие нравы, и подход к воспитанию детей, и распределение социальных ролей, и я в этом успел убедиться. К примеру, такого понятия, как встречаться, здесь нет в принципе, как и свободных отношений. Если девушка не замужем, то она девственница и никогда с мужчиной не была, к парням это также применимо. Если не женат, то все секса, нет. Вообще к сексу тут отношение особое, вот если муж не способен добыть сокровище, так у Ришери называют потроха или еще какие части монстров, которые при употреблении в пищу во время беременности дают возможность для рождения ребенка с рогами, то секса у него не будет, несмотря на то, что он женат, точнее может и будет, но ему тогда рога обломают, а это верная смерть. В моем же случае мои жены так меня заезжают потому, что столько сокровищ без дела лежит. Да, в этом отношении они обе оказались очень жадными, и хотели успеть употребить побольше до того, как сокровища придут в негодность, а такого тут просто не допустят и пустят в дело, то есть отдадут кому-то. Конечно, нам за это много чего полезного отдадут, вот только это племя маленькое и бедное, и ничего особо ценного, даже по мнению Рару, тут нет, Точнее, все можно было, она уже к рукам прибрала. Да, Рару очень хозяйственная, я ее теперь ласково называю мой хомячок. Правда, пришлось объяснять про ласковые прозвища и прочие особенности культуры, которые Рару совершенно не понимала и задавала вопросы, на которые даже у меня не находилось ответа, точнее ответа, который бы не разбивался об ее железобетонные аргументы о полной неэффективности и откровенной глупости. Также мне казалось странным отношение ко мне других членов племени, в частности мужчин. Вот вроде я чужак и вообще человек, ну в смысле представить другого вида или скорее народности, так как представители разных видов общего потомства иметь не могут, а как стало известно, браки между людьми, и да, тут оказывается есть еще люди, помимо тех, что в храме на острове посреди озера, были и дети у них были, и на измену тут не спишешь, у Ришери просто такого понятия вообще нет. Вот реально жена спит только с мужем, а если мужчина переспал с другой девушкой, то она теперь его жена, и если чья-то жена переспит с другим мужчиной, то просто получится, что она стала женой этого другого. Но это вообще только в теории, над которой старейшина долго ломала голову, отвечая на мои вопросы. Правда, первый ответ чуть ли не на каждый подобный вопрос был встречным вопросом, который переводчик переводил в виде «нафига». Ну да, в понимании старейшины ни одному мужчине Ришери не придет в голову к чужой жене лезть, ведь реально нахрена надо, если ты мужик, то есть куча молодых свободных девушек, которые только рады будут, а если не мужик, то тебе вообще ничего ни от кого не обломится. С изнасилованиями история такая же, тут такого нет вообще, мои же попытки объяснить это явление, ну типа взять силой, наткнулись на вопрос: если у мужчины есть сила, то он легко найдет себе жену, а если силы нет, то о каком взять силой может идти речь? И ведь не поспоришь, физические кондиции безрогих девушек и парней примерно одинаковые, скорее даже девушки крепче и сильнее, так как безрогая девочка потенциальная мать и работница, их тупо лучше в детстве кормит. Нет, мальчиков безрогих никто голодом не морит, но все равно как-то оно так выходит. Да и любая девушка тут с костяным или каменным ножом ходит, и обращаться с ним умеет. Видел, как моя вторая жена Руруша барашкой резала и потрошила. Так вот, несмотря на то, что я как бы чужак, со мной все вежливы и даже уважают. И это несмотря на то, что за мной реально табуном бегают все незамужние девушки племени, начиная от мечты лоликонщика, заканчивая дамами бальзаковского возраста, да и замужние с интересом посматривают. Как по мне, меня должны тихо ненавидеть, вот прям, как и Иша одноклассники, когда у того непонятно откуда появится красотка, что вешается ему на шею. Тут же такого в помине нет, зависть также отсутствует, хотя может, что и есть, но она белая. В этом Ришери весьма просты: есть удачливый и умелый охотник, а ты не такой умелый и удачливый, так чего страдать фигней, учись, нарабатывай навыки, иди охоться, а то если ничего не делать и сидеть завидовать, то откуда возьмется удача в охоте, если ты не охотишься? Вообще насчет охоты, что я, что Оверлорд полагали, что теперь все племя будет на моем содержании, да и разговор со старейшиной на это как бы намекал. И я в принципе был не против, я походу стал адреналиновым наркоманом, и теперь долго без битвы с какой-нибудь тварью просто не могу. Но оказалось, что все нет так, точнее не совсем так. На моих лаврах никто почивать не собирался, со мной в горы двинула группа из самых сильных и опытных охотников, и поначалу думал, что они будут путаться у меня под ногами и только мешать, но все оказалось совершенно не так. До этого я охотился под руководством Оверлорда, и это происходило примерно так: «Стой здесь, ща все будет», и реально скоро на меня выскакивал зверь, ну или «иди туда, и все будет», и реально выходил на место, где был зверь. Сам же я оказался профаном в выслеживании. А если просто приманивать одним фактом слишком шумного передвижения по опасным местам, то умудрялся выманить слишком много тварей. В тот момент я был очень рад, что со мной пошли охотники, ведь они смогли отвлечь часть тварей на себя, и мне не пришлось драться сразу с пятью, да какой там драться. Я с двумя возился очень долго, и они меня чуть не сожрали, а если бы все пятеро разом накинулись, то тут-то и пришел бы мне каюк. После же я подключился к остальным и совместно с ними расправился с оставшимися тварями поочередно. И очень хорошо, что охотники приняли мой косяк за точный план охоты. По их мнению, я выманил такое количество тварей, чтобы все в группе внесли свой вклад и имели право на часть трофеев. И тут не поспоришь, они без меня могли максимум одну такую зверюгу завалить. Вот только эти твари по одной не ходят, минимум тройками, состоящими из самца и двух самок, нам же повезло нарваться на матерого самца, у которого было 4 самки. Сам я опять же даже с троицей не сладил бы, ну или был бы одной ногой в могиле, а это под определение удачная охота ни хрена не подходит. А так охотники племени отвлекли троих младших самок и отвели их подальше от главной пары, дав мне возможность их прикончить, да и потом водили их так, чтобы расправляясь с одной мне в тыл не вышла другая. После этого случая я передал бразды управления одному из главных охотников, обосновав это тем, что местность мне незнакомая, как и повадки местных монстров, и в тот раз я рассчитывал на меньшее количество монстров. Тот мужик явно подумал, что я говорил о стандартной троице, а я вообще-то думал одну зверюгу выманить, покивал, даже похвалил мою мудрость, несвойственную охотникам моего возраста и силы, и пару поучительных историй рассказал. Ну и начал активно делиться своим опытом, рассказывая о повадках разных монстров и чудовищ, а также учил читать следы. Да и о слабых местах некоторых тварей рассказал, что было очень полезно, так как с теми двумя я так долго возился из-за того, что у них чешуя на верхней половине тела очень прочная, точнее на порядок прочнее той, что на нижней. Так что надо было бить по брюху или подбородку, а я как баран им по лбу топором стучал, пусть и в итоге черепа и проломил, но задолбался при этом в край. А вот после подсказок стало намного легче. Наше возвращение было реально триумфальным, такой добычи племя не видело очень давно. Вот только меня ночью чуть не залюбили до смерти. Радовало, что не только меня, остальным тоже досталось. Ну да, с этих 5 ящеров-потрохов хватило на всех, да и перспективы были очень радужными, ведь после такой большой и удачной охоты не было ни одного убитого и даже сильно раненого охотника. Да и оверлорд был весьма доволен, только непонятно чему, но я решил не лезть, мало ли вдруг кошку нашел, вот и ходит, как будто сметаны обожрался. Ну и на радостях он несколько артефактов сделал, от эффекта которых старейшина исполнила, что-то типа победного танца смотрелось жутко, и не только для меня, все остальные охотники были со мной полностью согласны. Некоторые даже приняли это за какой-то темный ритуал, насылающий проклятие неизвестно на чьи головы. Я было хотел повторить наш успех, но мой пыл быстро охладили. Несмотря на то, что оверлорд бурча сделал 10 свитков артефактов, в которых можно было легко перенести огромные туши, эти самые туши еще надо было разделать и обработать. Для всего племени возможность разделать тушу на стойбище в спокойной обстановке была чему-то сродни чуду. Обычно охотники по-быстрому, пока на шум и запах крови не пришли другие монстры, вырезали самое ценное и то, что могли унести, и быстро возвращались обратно. Кое-что за время транспортировки до безопасного места сильно потеряло в свежести, а значит и в качестве. Тут же распечатали одну тушу только тогда, когда все для того, чтобы изъять и обработать органы, было подготовлено, да и все остальное шло в дело. Кровь сцеживали в кувшины, так как она была свежей и полна жизненных сил, ее можно было пить вот прямо сейчас, чем все беременные в племени и занимались. Оверлорд же после первой туши поколдовал и сделал с 10 глиняных кувшинов, в которых кровь могла храниться очень долго и не терять своих свойств. Вообще после этих свитков племя на оверлорда натурально молилось, а теперь были готовы ему чуть ли не жертвы приносить, в разумных пределах, но думаю, на одну девственницу в год он вполне мог рассчитывать, при этом не вызывая недовольства у племени. Шучу, конечно, но не так, чтобы сильно, да и не выказывал оверлорд заинтересованности в жертвах. К вечеру от 5-тонной туши осталось только чуть-чуть требухи, которую тоже, можно сказать, в дело пустили, прикопав в виде удобрения. Следующий день был повторением предыдущего, очередная туша была разобрана на составляющие, которые были переданы местным мастерам, которые занимались их дальнейшей обработкой. Да, просто содрать шкуру и чешую мало, надо после ее обработать и сделать из нее вещи, жилы нужно было тоже обработать и высушить, мясо также требовало обработки. Так что даже когда все 5 туш были разобраны, на новую охоту никто идти не спешил, так как еще надо было все полученные с этих туш богатства переработать и привести в приемлемый вид. Раздел же добычи был весьма честный, те 2 туши, что я прикончил, отошли мне полностью, то есть несмотря на то, что над их разделкой и обработкой трудилось все племя, все с них считалось моей личной добычей, одна туша отошла в общак племени, а оставшиеся 2 были разделены между остальными охотниками. Честно говоря, мне было немного неудобно, все же как-то до хрена мне отошло, но меня убедили, что все более чем честно и даже наоборот, это им очень щедрая добыча досталась, ведь если бы не свитки, сделанные оверлордом, и не моя сила, они при самом большом везении, ну, случалось так, что одна ящерица отбивалась от остальных, могли получить только одну тушу на все племя, и то небольшую часть туши, а не целую. Чтобы утащить всю тушу, у их племени не хватало сильных охотников. И тут дело не в том, что тащить тяжело, а в том, что отбиться от желающих пожрать на халяву монстров. Так что даже одна туша целиком было для них охренеть как много, и это с учетом, что с нее надо было бы на общак племени скинуть, а тут аж две лично им. Это для них было подобно крупному выигрышу в лотерею. Но вот куча добра, что свалилось на головы моих жен, заставила их заниматься перетаскиванием всего этого по углам и планированием, что на это добро можно выменить у других племен. К ним, кстати, старейшина отправила послание с предложением организовать что-то типа ярмарки. Мне вопрос того, как она смогла связаться с другими племенами, заинтересовал, так как телефонов тут не видел, да даже почтовых голубей или их аналога тоже не наблюдалось. Оверлорд объяснил, что старейшина с помощью ритуала по грабительским ценам нанимает духов, которые и передают короткие сообщения. Вообще оверлорд тогда выглядел довольно задумчивым, а после выдал, что духи — это ведь не паханное поле, и срулил в неизвестном направлении думать, погрозив напоследок сделать аналог сотового, с навигатором. После же того, как от других племен пришло подтверждение, и был зачарован особый амулет, который на место сбора указывал. Племя же после отмашки старейшины начало собрать караван, половина которого была забита как раз моим добром, как с той первой огнедышащей ящерицы, так и с тех двух. Народ же выглядел очень радостным и оживленным, ведь у них впервые столько сокровищ, и можно сказать эксклюзив, свежая кровь. Вообще думается мне, что везя пару кувшинов, они не столько хотят саму кровь продать, сколько похвастаться перед другими артефактами. Ведь подобные кувшины для их просто невероятные, чуть ли не легендарные артефакты. Вполне возможно, что они реально таковыми и станут. Конечно, если оверлорд массовое производство не затеет. Путь до места ярмарки занял почти 5 дней. Самим же местом ярмарки была стоянка племени, которая находилась на примерно равном удалении от еще 6 племен. Как мне пояснили, довольно масштабный сбор в этот раз получился. Обычно происходит так, что одно племя добудет что-то на обмен и рассылает приглашение паре ближайших соседей, которые в паре дней пути. В этот же раз вышло так, что не только у нашего племени удачно сложилась охота или еще чего, так что были довольно большие переговоры между старейшинами племен, и было принято решение устроить довольно масштабную ярмарку. Хотя ярмаркой это назвать было не совсем верно, не было прилавков или их аналогов, никто не кричал «меняю сердце монстра на 10 мешков зерна» или что-то в этом духе. Решери по прибытию закатили пир, в котором принимали участие все, за едой и выпивкой. Бурда редкостная и совершенно некрепкая, такой, чтобы напиться, надо бочку всосать, а это физически невозможно. Да и не совсем они пили, скорее запивали, и то чуть-чуть, так что пьяных я тут не увидел. Во время же общего застолья представители разных племен общались между собой, рассказывали, что есть у них, и чего бы им хотелось получить, а также о том, что есть у их знакомых или соплеменников, и чего бы они хотели. Да и к поставленным юртам приходили представители других племен, можно сказать, в гости, заодно и смотрели, что есть, и к себе приглашали, а бывало, что и сразу с чем-то на обмен приходили. Я, как и другие охотники, в основном отдыхал, пока не была моя очередь идти в охрану. Все же хищники не дремали, и сторожить от них стоянку надо было. А так как некоторые племена помимо вещей пригнали еще и скотину, то и соблазна для хищников становилось очень много. Торговлей же в основном занимались женщины, в моем случае Рура осталась на хозяйстве, из-за чего немного поделала мне мозги на тему, что надо было брать еще одну жену, тогда бы она, как более старшая, могла бы спихнуть на нее работу по уходу за животными и прочим хозяйством и тоже съездить на ярмарку. Рару же, видимо, решила оторваться за троих, а то и за четверых. Она моталась по всей стоянке, заглядывала в каждую юрту, после чего начинала торг насчет понравившейся ей вещи. И среди этих вещей было слишком много колюще-режущего. Вообще нездоровую страсть Рару к холодному оружию заметил, когда она чуть ли не насильно обменяла у одного охотника железный кинжал. Как по мне, дрянной ножик, но в сравнении с каменными и костяными, конечно, да, крутая вещь. Вот и сейчас она выменила 8 ножей и кинжалов и, похоже, не желала останавливаться на достигнутом. Но не только ножами ограничивался ее интерес. Самый ценный ливер с обоих туш, и часть туши ушли на очень большую, я бы даже сказал роскошную, юрту, телегу и пару лошадей. Ну и, конечно же, не обошлось без того, чтобы все узнали о моей невероятной крутости. И узнали довольно быстро, о том, что у нашего племени дела идут не слишком хорошо, все и так знали, а тут раз и мы притаскиваем добычу, которой не каждое крупное племя может похвастаться. Конечно, это вызвало интерес, ну и тайны из этого никто делать не стал. Что самое интересное, сколько не слушал рассказов охотников о нашей совместной охоте, ни разу не услышал ни грамма преувеличения и приукрашивания истории, все было предельно точно. Вообще, к слову, тут относились очень серьезно. Несколько сделок были заключены как раз под это самое честное слово. И мне это нравилось, с Ришери было просто и комфортно, они сами по себе были очень мирными, по крайней мере особых конфликтов я ни между членами племени, ни между представителями разных племен не заметил. Споры, конечно, были, но вот такого, что приходилось разнимать кого-то, нет. Сами же споры решали несколькими способами. Шли к старейшине, что примечательно, если спорщики относились к разным племенам, то шли к старейшине племени, к которому ни одни из них не относился. Если они были из одного племени, то могли обратиться к любой старейшине. Хотя были и предпочтения, ну, например, старейшина того племени, что были, так сказать, принимающими на этой ярмарке, считалась очень мудрой, и к ней предпочитали обращаться за советом многие. Вообще такие ярмарки еще и местом сбора старейшин служили, где те активно обменивались опытом. Не было такого, что изобрела старейшина какого-то племени новый эффективный ритуал, и никому о нем не рассказывает. Нет, при первой же возможности она поделится опытом с другими, не требуя ничего взамен. Еще одним вариантом решения спора были состязания, хотя состязались и не только для решения споров. И вот тут была единственная похожесть на людей моего мира – азарт и ставки. Хотя до тотализаторов еще никто не додумался, ставки были между двумя реже большим количеством человек, да и ничего особо серьезного не ставили. Зато были призы, каждое племя из того самого общака выделяло что-то на общий приз и тем самым давало право своим членам участвовать в состязании. И что примечательно, участвовала в таких состязаниях молодежь, опытные охотники как раз предпочитали наблюдать и делать ставки. Хотя никаких запретов не было, но думаю, на того, кто бы полез, скорее всего смотрели бы косо, а может и нет. Опять же, прецедентов не было. Состязаний же было довольно много, тут и скачки, и стрельба из лука, причем в нескольких вариантах: из седла, стоя на земле, по движущейся мишени, борьба, бег, прыжки, да много чего. Подобные ярмарки были, судя по всему, единственным развлечением, и народ тут отрывался по полной. Наша старейшина очень активно вела переговоры с другими старейшинами, да и с некоторыми охотниками, и, судя по всему, о чем серьезном договорилась, так как кувшины из-под крови остались у племени, что выступало принимающей стороной. Думаю, оверлорд эти кувшины в качестве рекламной акции сделал, чтобы другие племена знали, что у нашего племени есть возможность сделать и обменять очень полезные артефакты. Старейшина, скорее всего, как раз договаривалась насчет следующей ярмарки, на которую привезут сделанные оверлордом артефакты в обмен на то, что за это время по договору добудут другие племена. Обратная дорога выдалась богатой на события. Буквально на второй ночной стоянке на нас напала стая тварей, которые имели нечто общее с гиенами, хотя и размерами и телосложением больше напоминали очень крупных пантер. С гиенами их роднил противный, похожий на смех, лай, и тактика нападать на одиночек всей толпой и тут же драпать, когда подоспеют остальные люди. Вообще они старались быстро ранить лошадь или кого-то из животных, а после держались на расстоянии, выжидая очередной момент для атаки. Но самое противное, они своим смехом, лаем не давали нормально отдохнуть по ночам. Все ночь несколько тварей бегало вокруг стоянки и лаяло. На третью ночь меня это до того достало, что натерся кровью от зарезанного барана, которого прошлой ночью за ноги покусали, и он уже не мог идти, а потому пустили его на мясо, и, изображая раненого, отделился от основного каравана. Твари долго ждать себя не заставили, и как только расстояние стало приличным, навалились всей стаей. Вот только их ждал очень неприятный сюрприз. Злости у меня скопилось столько, что я не успокоился, пока всех гадин не порубал. Благо оверлорд показал, как использовать усиление от запасов энергии в топоре. Вот только чувствую, мне от него достанется за такие траты, ведь использование этого усиления предполагалось при встрече с превосходящим по силе противником, а не для того, чтобы с матами и злорадным смехом всякую шваль по степи гонять. А вот еще через день пути нам попалась очень серьезная зверюга, на которую пришлось потратить остатки усиления в топоре. Тварь была похожа на саблезубого тигра, и размеры имела не такие, чтобы громадные, с обычного тигра размером, может даже чуть меньше, но вот скорость у нее была просто запредельная. Мне казалось, что Северлордом Махач устроил, но главная тварь имела мозги и ими активно пользовалась. По крайней мере, я насчитал 7 разных схем атак, которые она использовала, хотя начинались они совершенно одинакового. А вот под конец она выкидывала какой-нибудь трюк, из-за которого в лучшем случае получал не слишком глубокую рану, в худшем же один из охотников лишился руки. Но именно во время этого выпада я твари подловил, воспользовавшись усилением, и совершил рывок, которым скорее себе мышцы капитально потянул, но зато отрубил твари башку одним точным ударом. Пока та была в воздухе после удачной атаки и отскока в сторону от копий охотников, что были рядом и атаковали ее, когда та буквально оторвала руку одному из немного замешкавшихся охотников. По словам охотников, мы еще очень легко отделались, и вообще это можно было считать очень большой победой. Зверюгу эту называли Рафу, и на нее не охотились, несмотря на то, что потроха у нее были крайне ценными. Тушу, кстати, тут же запечатали. Оказалось, оверлорд в дорогу старейшине выдал несколько свитков, хотя больше для запечатывания того, что удастся выменить, чем для охотничьих трофеев. От этих тварей старались удрать. Чаще всего оставляли им лошадь, если же было несколько охотников, то просто разбегались в разные стороны, а там кому повезет. С караванами ситуация была почти такая же, твари оставляли тела нескольких убитых ей животных или людей, тут опять же на кого тварь нацелится. В нашем случае в бой полезли, потому что верили, что я смогу справиться, слишком уж впечатлили племя моим способности и та скорость, которую показал, когда гонял по степи тех гиен. В противном случае постарались бы подставить под удар твари животных, благо вели с собой приличное стадо, и пара-тройка баранов или лошадь была бы не такой страшной потерей. Но получилось так, как получилось, и самое странное, что все были очень довольны. Да даже тот охотник, который руки лишился, был очень доволен. Я этого совершенно не понимал, но мне объяснили, таких тварей убивали крайне редко, и убийство такое большое достижение, к тому же она была довольно близко к стоянке, да и по следам могла найти стоянку, а после бы начала резать животных, да и на охотников нападать могла. Отваживать тварь пришлось бы очень дорого, оставляя часть стада и потихоньку небольшими группами уходить на новое место подальше. Убитая жирафу – это решение кучи проблем и освобождение мест для более спокойной охоты и выпаса стада. Да и просто убийство такой твари капитально поднимало авторитет охотников племени среди других племен. В результате мой и без того раздутый до неприличия авторитет стал еще больше, что реально вылилось в то, что Рару реально начало слишком уж настойчивых девушек гонять, а то ведь реально проходу не давали. Сам я начал понимать Аиши, которые от излишнего внимания противоположного пола бегали. Такое настойчивое внимание и правда сбивает с толку и напрягает. Все же всю жизнь считал, что это я должен за девушкой ухаживать, добиваться ее внимания и благосклонности, а тут все чуть ли не наоборот, да еще и намного агрессивнее. Ведь реально парочка тупо пробиралась в юрту и пыталась залезть в постель. Вот таких вот Рару на пару с Рурой гоняли. Оверлорд же с моих мучений ржал лаки конь, и плевать, что он кот, и даже решил это сделать моим наказанием за излишнюю растрату энергии из топора. И это, честно говоря, было очень подозрительным. Раньше меня бы ждала как минимум хорошая взбучка, замаскированная под тренировку, а после поход в лес на какую-нибудь матерую тварь или целую стаю. А тут практически ничего. Но стоит отметить, что сам оверлорд был весь в делах, к которым он припахал старейшину Ирару. У своей жены мне удалось выяснить, что сейчас они со старейшиной под четким руководством оверлорда создают очень могущественный лечебный артефакт, который навсегда решит проблемы племени с легкими и средними ранами и болезнями. Да и еще каким-то особым ритуалом он их обучает. Насчет же артефакта у меня есть подозрение, что это плита, которую якобы Сергей сделал, и которую на мне проверяли на работоспособность. Интересно, как он там вообще, с учетом, что оверлорд не слишком лестно отзывался о его интеллекте и желании учиться магии, то думаю, что не слишком хорошо. Хотя если в край тупить не будет, то на лаврах создателя плиты будет почивать очень долго. Но все же я не понимаю, как можно было отказаться от изучения магии. Это же магия. А Сергей научился на тяп-ляп делать один артефакт и плюнул на дальнейшее изучение. Эх, была бы у меня возможность, я бы развернулся. Но, к сожалению, оверлорд сразу огорчил, магии у меня нет и не будет, и никакими многолетними медитациями или упражнениями это не исправить. Хотя он и заикнулся о том, что знает способы, но это все равно, что точно знать, как собрать атомный реактор, находясь в каменном веке без всяких инструментов и в одиночку, вроде, как и можно, но по факту невозможно. Оверлорд сказал, что нужных ингредиентов просто в этом мире может не быть, да и по силе не потянем, его сил точно не хватит, да и даже если всех магов из комплекса припрячь, и рога всем решили в паре племен пообломать, все равно может не хватить. Ну или результат будет настолько хреновым, что толку от тех крохманы, что будет выдавать созданный у меня источник, толку не будет вообще. В общем, возможность поднять в воздух спичку на целый сантиметр или на пару секунд зажечь светлячок размером с пламя от зажигалки, совершенно не будет стоить затраченных усилий, да и больше тяготить будет, чем принесет пользы. И тут я с оверлордом согласился, да и вообще, то усиление, что он сделал мне, покруче всяких огненных шаров и молний будет. Что-то у меня имеются сомнения в том, что огненным шаром можно дарж завалить, а вот я со своим усилением с этой ящерицей справлюсь без особых проблем. Да и скорость реакции вообще за гранью добра и зла стала. Это я отчетливо осознал, когда с Рафу столкнулся. Под усилением другие охотники, казалось, двигались как в замедленной съемке. Я тогда даже немного протупил, из-за чего и получил первую глубокую рану на ноге, и, возможно, из-за нее дальше не смог быстро прикончить Рафу до того, как он охотника покалечил. Вот только осознал я это уже далеко после. Тогда у меня голова особо не соображала, адреналин чуть ли не из ушей лился, и мыслей на то, чтобы анализировать свои действия во время схватки, у меня тогда не возникло, но вот после стало стыдно. Надо будет все же напроситься на тренировку с оверлордом, чтобы получше с режимом усиления разобраться, чтобы больше таких вот глупых ошибок не совершать. Глава 32. Аватара 02. То, что Вилла отдала сердце Кондракара, не очень хорошо, но не критично. Вообще по плану все стражницы должны были осознать, кто такие повстанцы на самом деле, но я сильно переоценил их интеллект или скорее культурное воспитание. Они выросли на фильмах и комиксах, в которых все однозначно, есть зло и есть добро, которое со злом борется, при этом зло абсолютное, а добро непогрешимое. А так как на роль зла назначили меня, то повстанцы, которые со мной борются, добро и соответственно святые, ни в чем не повинные люди, даже если их застукали на месте преступления. С Вилл ситуация немного другая, она повадилась таскать у меня мангу, конечно же переведенную, вообще я ее сам делал специально для нее, но не предлагал почитать, а прятал, но так, чтобы Вилл заметила, ну и конечно же смогла относительно легко достать и ознакомиться. Конечно же начала она ознакомление не с оверлорда, он для начала ознакомления слишком жесткий, пусть я внес туда кучу изменений и дополнений, чтобы показать двойственность многих персонажей. Начало же Вилл с магических рыцарей. Сюжет там начинается банально и даже избито, трех девочек призвали в другой мир, там их встретил местный верховный маг и рассказал причину их вызова. Оказывается, у них тут есть принцесса, которая только и делает, что молится на благо всего мира, и благодаря ее молитвам у всех все просто охрень как хорошо. Да что там, у них там даже плохой погоды не бывает. Так вот, молится принцесса и все счастливы, но тут нашелся злодейский злодей, который первожрецом подрабатывал, и принцессу похитил и заточил в своей крепости. Теперь принцесса молится за то, чтобы в мире все было охренеть как хорошо, не может, и миру приходит идеальной формы писец. Их же задача спасти принцессу. Для этого им выдали доспехи и магическое оружие и магию, конечно же, одной достался огонь, другой вода, а третьей земля. Вообще по всем канонам должен быть еще и воздух, но не завезли, бывает. Дальше маг превратился в каменную статую и никаких пояснений по их миссии не дал, но девочки, воодушевленные тем, что у них все будет, как в книжках, отправились спасать принцессу. На пути у них, конечно же, появлялись прихвостни главного гада, конечно же, постепенно наращивая силу, чтобы, не дай бог, герои не убились об первую же вражину. Ну и под конец они добрались до главного гада, тот сфигачил магический обчер, они на это призвали своих обчер, Ну так не зря же шарахались по миру хрен знает сколько томов в поисках прикопанных на черный день магических обчер, и устроили эпик махач, в котором превозмогли главного злодея. Вроде бы хэппи-энд, но нет. Приходят они такие к принцессе и говорят: «Злодей повержен, ты свободна, молись за мир во всем мире, а нас домой». А принцесса такая: «Мертв, нет». И зафигачила еще более охренительного магического обчер, и такая: «Убью». Герои, конечно, не растерялись. Правда, поначалу отхватили эпических люлей от взбешенной принцессы. Ну и в процессе охватывания этих самых эпических люлей они выяснили, что оказывается принцесса и главгад любили друг друга, но у принцессы долг – молиться на благо всех и вся без выходных и праздников с краткими перерывами на обед и сон. Ну а главгад считал, что это несправедливо, все счастливы, а принцессе счастья не видать, ну и похитил, и запер в своей цитадели. Цензура, конечно, умалчивает, но с учетом, что сам он оттуда не вылезал, чтобы прихлопнуть призванных, то все понимают, что был очень-очень занят. Дальше, конечно, девочки сделали то, что и всегда делают обчер, объединились. Ну а дальше превозмогли и принцессу. Конечно же, дух, отходящий на тот свет принцессы, пояснил им, что типа все пучком, я сама вас вызвала для того, чтобы вы меня убили, так как никто и ничто в этом мире не может меня убить. Ну и конечно появится новая основа мира и все будет опять зашибись. Так что все, вы свое дело сделали, а теперь валите до дому до хаты. Они и свалили в пришибленном состоянии, ведь выходило как, они думали, что они герои, спасающие принцессу от похитившего ее злыдня. А на самом деле они для всех, кто в курсе дела, убийцы, чья цель пребывания в этом мире убийство основы мира, то есть принцессы, а без основы миру пиздец. И выходило так, что это они злодеи, а те, кого посылали их остановить, это герои-защитники, что пытались остановить убийц. Да и выходило так, что принцессу то не то чтобы похитили, сама слиняла с любовником, но чтобы совесть не мучила, решили вызвать средства для совершения суицида, предполагая, что пока они прокачаются, пока магические обчеры соберут, она успеет оторваться перед смертью. Вот только ее возлюбленный был не согласен с таким планом и всячески мешал, ну а под конец и сам вышел защищать свою любовь и сдох. А его смерть в планы принцессы явно не входила, вот ей крышу и снесло, так бы она попросила ее мечом потыкать без всяких эпических битв. В общем, сие творение показывало, что не все то, чем кажется на первый взгляд, и добро, даже уверенное в своей доброте, может оказаться ни разу не добром, как у зла могут быть веские причины совершать то самое зло. Конечно же, сие творение Виллу прочла задолго до того, как получить сердце Кондракара и стала стражницей. Да и она думает, что таскает мангу тайком, и я об этом не в курсе. Ну да, не в курсе. Был бы не в курсе, не стал бы хранить мангу в шкафу, где замок может вскрыть пятиклассник куском проволоки или заколкой. Последний Виллы пользуется для вскрытия хранилища манги. В эти моменты за ней так забавно наблюдать. Ведь ходит она тогда, когда не меня, ни Сьюзен, дома нет, но все равно крадется Аки заправский домушник, и от каждого шороха подскакивает на месте и озирается. Хотя, может, мой взгляд через заклинание чует, ну и возвращает на место в пятницу, ведь у меня вечер пятницы — это традиционно чтение манги. Ага, специально устроил целую традицию, чтобы Виллу было сподручнее. Перечитала она, кстати, довольно много, и в комплекте с разговорами со мной, ну и фильмами, на которые ее водил и комментировал, как сюжет, так и поведение персонажей, сильно на Виллу повлияли. А она вообще не глупая девочка, и тут поняла, что не все так с этими повстанцами просто, вот только не стоит забывать, что она все еще девочка и росла не в деревне Шиноби, проникаясь местной культурой и отношением к жизни. Хотя и Шиноби очень болезненно воспринимают предательство, а Виллу почувствовала себя преданной, и тут еще свежие воспоминания о предательстве ее бывших подруг. Так что пришлось успокаивать и утешать Виллу довольно долго. Самое интересное, что она как устроилась у меня на руках, так и не брыкалась, хотя краснела от осознания ситуации. Так и сидели, пока Виллу не уснула, все так же оставаясь у меня на руках. Для надежности наложил на нее гендзюцу, чтобы ей снились хорошие сны. Да, мастера этого направления, смотря на мою разработку, покрутили бы пальцем у виска. Ну да, техника, что не предназначена для причинения вреда, отвлечения внимания или добычи информации, это совершенно бесполезная техника. Вот только я не в мире Шиноби, и тут такая техника очень даже к месту. В таком положении нас и застала вернувшаяся с работы Сьюзен. Первая реакция у нее была умиление, а после немного волнения. Все же она понимала, что просто так подросток обниматься не полезет, а уж тем более заснуть в таком положении. Для этого должно случиться что-то действительно серьезное. «Что случилось?» – шепотом спросила Сьюзен, чтобы не разбудить Виллу. «Поссорилась с новыми подругами, серьезно поссорилась, скорее всего с концами». Говоря это, аккуратно поднялся, держа Виллу на руках, и понес ее в ее комнату. Сьюзен шла за мной следом с беспокойством, смотря на Виллу. Уложив Виллу в кровать, накрыл одеялом, после поставил на комнату заглушающие чары, чтобы Виллу не проснулась от какого-нибудь шума. Что на этот раз? Сильно разошлись во мнениях в каком-то вопросе, а после крайней выставили Виллу. Эх, может, не следовало переезжать? Ну, уже поздно. Да и они не слишком долго общались. Думаю, Вилла быстро оправится. Если бы не то, что было, да как бы она не потеряла веру в людей и не замкнулась в себе. ХМ, ну, может, сменит круг общения. Если уж девочки оказались ненадежными друзьями, так, может, следует дружить с мальчиками. Фобос, какие мальчики? Ей еще рано. Да ну, себя в ее возрасте вспомни. Как раз тот возраст, когда девочек начинают интересовать мальчики, а мальчиков начинают интересовать девочки. Нет, только этого еще не хватало. А не переживай, ее парень будет подвергнут самым ужасным методам допроса. А уж пусть только попробует выпросить разрешение куда-нибудь сводить Виллу. Для наглядности создал на себе плотную иллюзию доспеха темного властелина. Ахахахаха, Сьюзен явно представила лицо того несчастного, который будет мне доказывать, что вернет Виллу домой не позже 10 часов вечера, и, конечно же, не будет распускать руки. Я обязана это увидеть. Ахахахаха. ХМ, вот только как бы Виллу не попыталась меня после этого прибить. Она этим по 3 раза на неделю занимается, но все безрезультатно. Ну, так я же целый князь, ну и темный властелин по совместительству. И сейчас займусь подобающими темного властелина и вселенского зла делами. ХМ, Сьюзен смотрела на меня с большим интересом, похищением и совращением принцессы, и подхватил на руки вскрикнувшую от неожиданности Сьюзен, и, издавая злодейский смех, от которого соседи скоро заиками станут, потащил жертву будущего совращения в спальню. Настроение с утра, несмотря на плохие новости, принесенные Виллу, было замечательное. Да и сама Вилла, выйдя из своей комнаты и устроившись за столом, констатировала: «К черту их, судя по всему, это она о своих новых подругах, которым я устрою очень веселую жизнь посредством исполнения их прямых обязанностей. Они у меня поработают, ух, как поработают». КХМ так без злодейского смеха, а то ночью клону пришлось полицейских Гиндзюцити назад разворачивать. Надо не забыть соседям отомстить, да и пора уже заняться Леон, ее сила вот-вот должна уже пробудиться. План же по получению сердца Меридиана был не слишком-то эффективен и имел огромные шансы на провал, но так как Меридиан густонаселенный мир, то и забирать его сердце себе и утаскивать потом к основе не очень хорошо, ведь это будет равноценно уничтожению всего мира и его населения. Ну а чтобы случайно найти свою дорогую сестренку, надо перестать сидеть дома, да и вообще со стороны я не очень-то и хорошо выгляжу. Да, по мнению соседей, я вообще какой-то Альфонс. Ну, их понять можно, я ведь красавец. Ну и не работаю, сижу дома, а вкалывает Сьюзен. Вот только квартира-то куплена мной, и денег в семейный бюджет я вношу раза в 3 больше, но этого никто не видит. Сьюзен знает, что большая часть моих средств — это инвестиции в акции, а живу я на дивиденды, весьма солидные дивиденды. Ну а изначальный капитал мне пожертвовали некоторые коррумпированные политики и наркоторговцы, чья популяция сильно уменьшилась, но не думаю, что кто-то будет об этом сожалеть. Я тут подумал и решил открыть какой-нибудь магазинчик. Да, а как же твои обязанности по управлению делом твоей пропавшей сестры? Сьюзен тонко намекнула на то, что я, князь, и должен править Меридианом. Виллу то теперь в курсе, и тонкий намек поняла, и постаралась сделать вид, что ни о чем не знает. Получалось у нее так себе, уж слишком сосредоточена она уплетала завтрак, навострив уши. Но Сьюзен этого не заметила, так как все ее внимание было сосредоточено на мне. Я наконец-то все там отладил, и теперь это дело не требует моего постоянного контроля, теперь можно изредка заглядывать и отдавать ценные указания. Ага, аж 2 раза. Но теневые клоны, выкуси основа, они у меня нормальные. При создании задается определенная цель, например, разгребать документы и проблемы на Меридиане, и для клона это становится основной целью существования, идей фикс или еще чем-то таким, но занимается он этим с удовольствием. Вот так-то. Мухахаха. Меня выручают и подменяют на должности князя. Понятно, это хорошо. И какой магазин хочешь открыть? ХМ, может, книжный? Книжный, это же скука смертная. Туда никто ходить не будет. Вилла решила поучаствовать в обсуждении. ХМ, а ведь действительно, если вспомнить по сериалу моменты, когда показывали Седрика в магазине, то там никого не было, а Элион туда удалось заманить только магическим камнем с эффектом гипноза. Да, пожалуй, книжный не самая удачная идея. Предложение. Сьюзен тактично сделала вид, что задумалась, а вот Вилла потянулась к пирожным, и слопав одно, получила озарение. Кондитерскую. У тебя просто невероятно вкусные печеньки, пирожные и тортики. ХМ, а почему бы и не да? Отличная идея, Вилла. Сьюзен мне подмигнула, думая, что я и хотел открыть именно кондитерскую, но решил сделать так, чтобы эту идею подала Виллу. Ей сейчас нужно почувствовать себя нужной. Вот только мне было относительно все равно, мог и книжный открыть, а мог и антикварный магазин или вообще типа магическую лавку. Ага, продавать настоящие артефакты под видом технических устройств, замаскированных под магические артефакты. Это тоже было бы забавно, можно будет позже сделать. Что же, тогда пойду подбирать место и бороться с бюрократией. Вот что-что, а бороться с бюрократией я не собирался, точнее собирался, но при этом буду безбожно читерить. Магия и гендзюцу и немного техники бабло ноджитсу позволяют без лишней суеты за день сделать то, на что при других обстоятельствах убьешь месяц и тонну-другую нервов. А так как мои нервы остались в целости и сохранности, надо было вымотать их другим. И кандидатки на эту роль у меня были. Вилла вчера, жалуясь на подруг, упомянула, что Хайлин притащила карту, на которой все порталы отображаются. И это была замечательная новость. Ведь смысл открывать порталы, если о них никто не узнает, а вот с картой они и узнают. Муха-ха-ха, да сколько можно? Возмутилась растрепанная и уставшая Корнелия. Это уже 16-й или 17-й, я уже сбилась со счета. Не менее растрепанная и уставшая Тарани вопросила непонятно у кого. 18-й, ответила Ирма, пребывающая в таком же состоянии. Сегодня у стражниц был очень тяжелый день и, судя по всему, несмотря на наступление ночи, заканчиваться он даже не думал. Началось все с того, что Хайлин взбрело в голову в обеденный перерыв проверить карту, что дала ей башка. Проверка показала, что рядом со школой открылся портал и через него кто-то или что-то прошел. Хайлин тут же сообщила остальным, при этом показательно проигнорировав Виллу, с которой она даже не думала не то что мириться, но даже просто здороваться не стала. По мнению Хайлин и ее бабушки, то, что устроила Виллу, приведя повстанцев в их ресторан, было очень жестоко и подло. Родители, когда подсчитали убытки от приведенной ими компании косплееров, которые, понятное дело, даже не думали платить, схватились за голову, а после грозили Хайлин годами домашнего ареста и лишением на те же годы карманных денег. Такое Хайлин прощать не собиралась, даже если Вилла возместила бы весь ущерб. Чтобы успеть разобраться с открывшимся порталом и теми, кто через него прошел, стражницам пришлось забить на обед и вместо столовой бежать к месту открытия портала. На месте они обнаружили пару странного вида страусов, что слонялись рядом с порталом. И пусть эти страусы выглядели безобидными, но чтобы загнать их обратно в портал, у стражниц ушло несколько часов. Проклятые птицы бегали очень быстро, но главное, они бежали куда угодно, кроме портала. Уставшие морально и физически девочки вернулись в школу на последний урок, где их ждала директриса, которая отчитала их за прогул и потребовала объяснения о причинах этого самого прогула. Внятно объяснить причины никто из стражниц не смог, ведь если бы они сказали правду, им бы просто не поверили, а если бы поверили, было бы еще хуже. Директриса же пригрозила в случае повторения подобного вызвать родителей в школу. Но не успели стражницы выдохнуть с облегчением, как Хайлин обрадовала их еще двумя открытыми порталами, а через пару секунд поправилась, сказав, что их уже три, и все находились на разных концах города. Ау, Хайлин, смотрела на карту. Нет, только не говори. С видом приговоренного к казни начала Корнелия. Да, еще два портала открылось. И где? Не менее вымученно протянула Тарани. Один на старом заводе, а второй в порту. Нет, взвыла Корнелия, рухнув на землю. Это же на разных концах города. Да еще равномерно удалено от нашего нынешнего местоположения. Показала свое умение ориентироваться Тарани. Может, полетим? Уже стемнело. Да, хватит бегать через весь город. Полетели, закроем эти проклятые порталы по домам. Это да, давно пора, думаю, мне влетит от матери. Тарани тяжело вздохнула, предвкушая ту кучу проблем, которые ждут ее дома, не тебе одной, не то подбодрила, не то просто поставила в известность Ирма, давайте быстрей. А вот Хайлин была довольна жизнью и предвкушала возможность полетать и еще одно приключение. Да, вымученно протянули остальные стражницы. День прошел очень продуктивно. Место под магазин присмотрел и тут же договорился с бывшими владельцами о его продаже. Пусть и использовал гендзюцу, чтобы убедить людей продать мне их собственность, но не облапошил по полной. Так сказать, за неудобство они получили двойную цену, и похоже, даже после были весьма довольны сделкой. Место же выбрано было не просто так, именно мимо этого будущего моего магазинчика ходит в школу и из нее домой одна владелица сердца Меридиана. Дальше занялся обустройством магазинчика, пока один из клонов вел непримиримую и жестокую борьбу, совершенно не стесняясь в средствах и методах, с бюрократической машиной. Другой же клон, снабженный печатью, портил жизнь стражницам, открывая порталы подальше от места, где они находились. Еще один клон, что находился на Меридиане в некоторые открывшиеся порталы, загонял или заманивал некоторых представителей фауны Меридиана. Поначалу относительно безобидных, рядом со школой он выпустил пару хугонгов, а вот на старый завод выпустил парочку недавно вылупившихся ларвиков. Эти милые существа очень порадовали стражниц, когда те прибыли закрывать портал, ну и чуть не сожрали в процессе их закидывания обратно на Меридиан. Сколько клон, наблюдавший за всем этим, наслушался возмущения от Корнелии, да и остальные не особо были довольны, только Хайлин и пыталась держаться бодрячком и находить в этом положительные стороны. Да, она нашла очень хороший довод для того, чтобы даже Корнелия перестала возмущаться. Слова о том, что они спасли жизни многим людям, в том числе и, возможно, полицейским, которые прибыли бы на место происшествия, приободрили стражницы, подняли их самооценку.